Глава 37. Послание в зеркале. Лучи утреннего солнца падали на Сапфиру, приятно ее согревая. Она лежала, наслаждаясь покоем, на гладком каменном карнизе в нескольких футах над палаткой Эрагона. После ночных разведывательных полетов над расположением имперских войск, а она облетала их каждую ночь после того, как Насуада отправила Эрагона в этот огромный город, находящийся в полой горе в Фартхендуре, она всегда чувствовала сонливость. Эти полеты были необходимы, чтобы скрыть отсутствие Эрагона. Но уже порядком ей поднадоели, потому что хоть она и не боялась темноты, но все же к ночному образу жизни не привыкла. А кроме того, вообще не любила делать одно и то же с подобной утомительной регулярностью. И еще, поскольку Варденам требовалось так много времени, чтобы перебраться с одного места на другое, большую часть времени внизу она видела почти одно и то же. А она очень любила разнообразие. Единственным развлечением для Сапфира стало то, что вчера утром она высмотрела над северо-восточным горизонтом Торна, который летел довольно низко, сверкая на солнце темно-красной чешуей. Он, возможно, тоже заметил ее, но не развернулся, не полетел в ее сторону, не стал вступать с нею в бой, а напротив, удалился вглубь имперских земель. Когда Сапфира сообщила об этом Насуаде, Арья и те эльфы, что были присланы охранять ее, Сапфиру, тут же раскричались, точно стая перепуганных соек, и принялись выдвигать различные предложения, одно глупее другого. В том числе ими было даже настоятельно предложено, чтобы тот эльф с сине-черной волчьей шерстью, Блёдхгарм, слетал на ней, приняв обличье Эрагона, чего она, конечно же, допустить не могла. Одно дело позволить Блёдхгарму посадить ей на спину эту дрожащую тень, притворяющуюся Эрагоном, когда она взлетает или садится в лагере Варденов. И совсем другое. Позволить кому-то реально существующему полететь на ней. Нет уж, этого она никому позволять не собиралась. Только Эрагону. Ну, в крайнем случае, Арье. Сапфира зевнула и вытянула правую переднюю лапу, растопырив когтистые пальцы. Потом снова расслабилась, обвела себя хвостом, поудобнее пристроила голову на передних лапах и задремала. И снились ей олени и прочая вкусная добыча. Вскоре сквозь сон она услышала, как кто-то бегом мчится через весь лагерь к красному шатру Насуады, похожему на сложившую крылья бабочку. Сапфира не обратила на этот топот особого внимания. К Насуаде постоянно бегали какие-то гонцы и посланцы. Она уже почти снова погрузилась в сон, когда услышала, что мимо нее пробежал еще один человек, а вскоре и еще двое. Не открывая глаз, Сапфира высунула кончик языка и пощупала воздух. Никаких посторонних вкусов и запахов она не обнаружила. И решила, что все это не стоит дальнейшего внимания. Она опять задремала. И во сне видела, как ныряет за рыбой в прохладное зеленоватое озеро. Разбудили ее чьи-то сердитые крики. Сапфира, впрочем, даже не пошевелилась. Лишь прислушалась к тому, как эти смешные двуногие с круглыми ушами яростно спорят друг с другом. Они, правда, были слишком далеко, и разобрать, что именно они кричат, было трудно. Зато совсем не трудно было понять, до какой степени они разозлились. Похоже, они просто убить друг друга были готовы. Между Варденами вечно возникали всевозможные ссоры и разногласия, что вообще свойственно всякому большому стаду. Но еще ни разу Сапфира не слышала, чтобы они спорили так долго и так свирепо. Где-то в основании черепа у нее от этих криков возникла тупая пульсирующая боль. Страшно неприятная. И она так крепко сжала когтями камни под собой, что во все стороны полетели тонкие и острые осколки кварцита. «Вот я сейчас досчитаю до 33!» — решила она. И если к этому времени свора не прекратится, то пусть они пеняют на себя. Да как они только осмелились тревожить полуденный сон дочери ветра. Но когда она досчитала до 27, двуногие наконец-то умолкли. Сапфира немного повозилась, укладываясь поудобней, и приготовилась спать дальше. Сон сейчас был ей совершенно необходим. Вот только спать ей не пришлось. Почти сразу же возле нее зазвенели доспехи. Зашуршали одежды, затопали кожаные сапоги. И она почуяла неповторимый запах этой чернокожей женщины-воительницы Насуады. «Интересно, что там стряслось?» Лениво подумала Сапфира и хотела уже на всякий случай раздраженно рыкнуть, требуя, чтобы ее оставили в покое. Но, открыв глаза, увидела перед собой Насуаду и ее шестерых телохранителей, которые направлялись прямо к ней. Возле того каменного карниза, на котором возлежала Сапфира, Насуада оставила свою свиту, а также Блёдгарма и остальных эльфов, которые тут же принялись фехтовать друг с другом на небольшом травянистом пригорке. А сама подошла прямо к драконихе и сказала: «Приветствую тебя, Сапфира!» На Насуаде было красное платье, и этот цвет показался Сапфире каким-то неестественно ярким на фоне зеленой яблоневой листвы. Солнечные зайчики, отражаясь от чешуи Сапфиры, мелькали по лицу предводительницы варденов. Сапфира прикрыла веками глаза, не имея ни малейшего желания разговаривать с помощью слов. Оглядевшись, Насуада подошла к ней еще ближе и прошептала: «Сапфира, я должна говорить с тобой наедине. Не могла бы ты установить со мной мысленную связь? Сама я сделать этого не в силах, ты же знаешь. Мне совершенно необходимо, чтобы ты как следует меня поняла». Легко сделав то, о чем ее просила Насуада, и чувствуя, как сильно та напряжена и взволнована, Сапфира все же позволила ей почувствовать, до чего и она, Сапфира, раздражена тем, что ей не дали поспать. Сперва Сапфира ничего не могла понять в мыслях Насуады. Перед ней мелькали какие-то странные, не связанные друг с другом образы и эмоции. Виселица с пустой петлей, кровь на земле, страшно оскаленные физиономии, ужас, усталость, мрачная решимость. «Извини», — сказала ей Насуада, «но у меня выдалось очень трудное утро. Сейчас я постараюсь сосредоточиться. Прошу тебя, подожди немного». Сапфира снова прикрыла веками глаза. «И отчего эти вардены так разорались? Ну вот, теперь они окончательно меня разбудили. Из чего это по лагерю туда-сюда гонцы носятся?» Сжав губы, Насуада отвернулась от нее, скрестив руки на груди и поддерживая ладонями свои израненные предплечья. Мысли ее вдруг стали черными, как полуночная туча, полными намеков на смерть и насилие. Она довольно долго молчала, потом наконец заговорила: «Один из варденов, человек по имени Атмунд, прошлой ночью проник в лагерь ургалов и убил троих, спавших у костра. Ургалы не смогли сразу его поймать, но нынче утром он сам во всем признался. Да еще и похвалялся перед всеми своими подвигами». «Почему он это сделал?» — спросила Сапфира. «Может быть, ургалы убили его семью?» Насуада покачала головой. «Нет. И я почти жалею, что они этого не сделали. Потому что тогда для их гнева, по крайней мере, была бы причина. Ургалы отлично знают, что такое месть. Но дело в том, что этот Атмунд ненавидит ургалов только потому, что они ургалы. Они никогда не делали ничего плохого ни ему самому, ни его родне, и тем не менее он ненавидит их всеми фибрами своей души. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление после того, как я его допросила». «И как ты намерена с ним поступить?» — спросила Сапфира, читая в глазах Насуады глубокую печаль. «Его за это преступление повесят. Когда ургалы стали нашими союзниками, я издала указ. Если кто-то из варденов нападет на ургала, он будет сурово наказан. В точности так, как если бы напал на человека. И я от этого не отступлю. Ты сожалеешь, что издала этот указ? Нет. А люди должны знать, что подобные вещи недопустимы. Иначе они могли бы напасть на Ургала в тот же день, когда мы с Наргардсвогом заключили договор. И теперь я должна показать, что держу слово и поступаю в соответствии с данным обещанием. Иначе вполне возможны новые убийства. А потом и Ургалы начнут мстить. И мы снова начнем резать друг друга. Будет только справедливо казнить Атмунда за это убийство и за то, что он нарушил мой приказ. Но понимаешь, Сапфира, Варденам-то вряд ли это понравится. Я пошла на испытание длинных ножей, можно сказать, пожертвовала собственной плотью, чтобы заслужить их уважение и преданность. А теперь они вполне могут меня возненавидеть за то, что я прикажу повесить Атмунда. И за то, что я как бы ставлю на одну доску жизнь Ургала и жизнь человека. Наслада нервно теребила манжеты на рукавах. Не могу сказать, что и самой мне приятно отдавать такой приказ. Несмотря на все мои старания относиться к Ургалам по-честному, как к равным, как это сделал бы на моем месте мой отец. Я не могу забыть о том, что именно они убили его. Не могу не помнить, как жестоко они убивали варденов во время битвы при Фартхендуре. Не могу выбросить из головы те бесчисленные истории, которые слышала в детстве. О бургалах, стремительно мчащихся с гор и все сметающих на своем пути. О том, как они убивали ни в чем не повинных людей прямо в постелях. Ургалов люди всегда считали чудовищами и всегда их боялись. Но теперь у нас с ними одна судьба. И об этом я тоже должна помнить. Ах, Сапфира, меня гложет сомнение. Я не уверена, что приняла правильное решение. Ты человек, Наслада. И мысли твои вполне человеческие. Ты не можешь думать иначе. Сказала Сапфира, пытаясь ее успокоить. Но тебе вовсе не нужно чувствовать себя связанной мнением того большинства, которое тебя окружает. Ты вполне способна мыслить шире, выходя за рамки тех представлений, которые сложились у человеческой расы. Если события прошлого и способны чему-то нас научить, то прежде всего тому, что наибольшего успеха добились именно те правители, которым удалось сблизить или даже объединить разные народы и расы. Именно они принесли наибольшую пользу Алагейзии. Раздоры и взаимная ненависть – вот чего мы должны остерегаться прежде всего, а не новых, более тесных взаимоотношений с теми, кто некогда были нашими врагами. Ты вполне можешь испытывать к Ургалам недоверие. Тем более, что они этого вполне заслуживают. Но не забывай о том, что гномы и драконы тоже с давних пор недолюбливают друг друга. Что некогда драконы и эльфы отчаянно враждовали. Что драконы вполне могли бы, если бы сумели, уничтожить их расу. Да, все это было когда-то. Но теперь все иначе. А все потому, что такие, как ты, сумели отбросить в сторону прежнюю ненависть и скрепить разные народы такими узами, каких никогда не существовало доселе. Наслада прислонилась лбом к морде Сапфиры и сказала: «Ты все-таки очень мудрое существо». Польщенная, дракониха ласково коснулась носом ее лба. «Я всего лишь говорю правду. Такой я ее вижу. Если это, по-твоему, мудрость, так воспользуйся ею. Впрочем, я уверена, что и у тебя самой мудрости вполне хватает. Казнь Атмунда, возможно, и впрямь не понравится варденам. Но все же, я думаю, нужно нечто гораздо большее, чтобы поколебать их преданность тебе. Кроме того, не сомневаюсь, ты быстро найдешь способ их успокоить. Да, я постараюсь», — сказала Наслада, смахивая с глаз невольные слезы. «Именно так мне и придется поступить». Она вдруг улыбнулась, и лицо ее тут же совершенно преобразилось. «Но пришла-то я к тебе вовсе не из-за Атмунда. Эрагон только что вышел со мной на связь с помощью волшебного зеркала и просил передать, что ждет тебя в Фартхендуре. Гномы!» Выгнув шею и высоко задрав голову, Сапфира раскрыла пасть и с рычанием выпустила в небо мощный язык пламени. Насуада невольно отшатнулась от нее. И все, кто находился поблизости, так и замерли, испуганно уставившись на Сапфиру. А дракониха встала, встряхнулась всем телом и, сразу забыв об усталости и расправив крылья, приготовилась взлететь. Телохранители Насуады бросились было к ним, но Насуада жестом остановила их. Вслед за огнем из пасти Сапфиры повалил дым, и Насуада закашлялась, прикрывая лицо рукавом. «Приятно видеть твою радость, Сапфира, однако... А Эрагон не ранен?» Перебила ее Сапфира, охваченная внезапной тревогой. Тем более, что Насуада ответила не сразу. «Нет, он здоров. Вот только вчера у них там был один неприятный случай». «Какой еще случай?» «На них напали. На Эрагона и на его охрану». Сапфира так и замерла на месте. Она стояла совершенно неподвижно, пока Насуада пересказывала ей то, что узнала от Эрагона во время их разговора посредством волшебного зеркала. Затем, обнажив клыки, Сапфира проворчала. «Дургримс Цвельнрак Ангуин должен всем своим богам молиться, что меня там не было. Уж я бы не позволила им так легко отделаться». Насуада слегка улыбнулась. «Ну тогда, наверное, даже лучше, что тебя там не было». «Возможно», — согласилась Сапфира, выпуская клубы раскаленного дыма и сердито виляя хвостом. «Меня, впрочем, это совсем не удивляет. Это уже стало правилом. Стоит нам с Эрагоном расстаться, и на него тут же кто-то нападает. Вот почему всякий раз, как он выпадает из моего поля зрения больше, чем на несколько часов, у меня от беспокойства просто чешуя начинает чесаться. Он вполне способен и сам за себя постоять», — возразила Насуада. «Это верно. Но ведь и наши враги тоже кое-что умеют». Сапфира нетерпеливо топталась, шевеля приподнятыми крыльями. «Насуада, я не могу больше ждать. Надо лететь. Или ты хочешь еще что-то мне сказать?» «Нет, лети скорее. Но прошу тебя, не задерживайся в Фартхендуре. Когда ты покинешь лагерь, у нас в распоряжении будет всего несколько дней, прежде чем в Империи поймут, что вас с Эрагоном здесь нет, и вы больше не летаете на разведку. И тогда Гальбаторикс вполне может решиться нанести удар. Впрочем, может он и не осмелится. Однако с каждым часом вашего отсутствия здесь эта угроза становится все сильнее. К тому же я бы, разумеется, предпочла, чтобы вы оба были с нами, когда начнется штурм Фейнстера. Мы, наверное, сможем взять этот город и без вас, но это будет нам стоить многих жизней. В общем, Сапфира, возвращайтесь скорее. Судьба всех Варденов зависит от этого». «Я полечу быстрее самого быстрого ветра», — пообещала Сапфира. И Насуада, простившись с нею, поспешила уйти. А Блёдгарм и другие эльфы закрепили на драконьей спине ненавистное ей кожаное седло для Эрагона и прицепили к нему набитые дорожными припасами и снаряжением седельные сумки, которые они всегда брали с собой, когда вместе с Эрагоном отправлялись в полет. Самой Сапфире эти припасы были ни к чему, да она и не смогла бы до них дотянуться. Но так полагалось, и ей хотелось, чтобы все было как надо. Когда она была полностью готова к путешествию, Блёдгарм сложным жестом поднес руку к сердцу, как это было принято у эльфов, и сказал на древнем языке: «Счастливого пути, Сапфира, сверкающая чешуя! Возвращайтесь оба целыми и невредимыми!» «Счастливо оставаться, Блёдгарм!» — мысленно ответила она ему. Затем эльф сотворил призрак Эрагона, который вышел из палатки и взобрался на спину Сапфире. Сперва он встал ей на согнутую переднюю лапу, потом перебрался на плечо. Но она, разумеется, не чувствовала прикосновений этого бестелесного существа. И лишь когда Блёдгарм кивнул, показывая, что все в порядке, она подняла крылья, свела их над головой и, прыгнув вперед, взвилась ввысь. Скользнув над серыми палатками Варденов, Сапфира поднялась еще выше, и развернулась над оставшейся далеко внизу землей, держа курс на Фарт-Хендур и постепенно поднимаясь на такую высоту, где рассчитывала поймать хороший попутный ветер, способный значительно облегчить дальний перелет. Она сделала круг над лесистым берегом реки, где вардены готовились разбить временный лагерь, и даже задрожала от радости. Больше не нужно было ждать и волноваться, зная, что Эрагон где-то далеко, и ему, возможно, грозит опасность. Больше не нужно было ночи напролет кружить над одной и той же местностью. И теперь никто из тех, кто захотел причинить зло ее сердечному другу Эрагону, не уйдет от ее мести. И Сапфира громко и радостно закричала в полный голос, словно уведомляя весь этот мир о том, что она сильна, совершенно уверена в себе и готова бросить вызов кому угодно, любым богам, если те вдруг осмелятся выступить против нее, дочери Йормунгра и Варвады, двух величайших драконов своей эпохи. Когда она поднялась над лагерем варденов достаточно высоко, ее подхватил сильный юго-западный ветер, и она доверилась ему, позволив нести ее над этой опаленной воинами и сушеной солнцем землей. И, предвкушая встречу с Эрагоном, она послала ему мысленный привет. «Я уже в пути, маленький брат! Я лечу к тебе!»